Я не пятница. Итак, мы стали жить втроем. Не зная нрава юных моих собратьев по несчастью, и вообще, не будучи об индейцах особо высокого мнения, я старался по возможности держать их от себя на расстоянии. Шалаш я велел им поставить от моей пещеры в шагах в 20. Я не настолько им доверял, чтобы торопиться впустить их к себе. Впрочем, индейцы и сами проявили определенную настороженность и предпочитали спать отдельно. В хозяйстве моем прибавилось теперь ртов. Но зато несравненно легче стало добывать пищу и вообще выполнять любую работу. В лице обоих я обрел недурных помощников. Они прекрасно стреляли из лука, особенно Арнак, который почти никогда не промахивался. Им были знакомы породы лиан, куда более подходящих для тетивы и веревок, чем те, которыми прежде пользовался я. Существенные выгоды извлекал я из превосходного знания ими растительности острова. Первый же день Арнак отыскал в зарослях мясистые листья какого-то вида агавы, повязки из которых с поразительной быстротой исцелили мою рану в плече, оставленную стрелой. Значительно разнообразнее стал и наш стол. Юноши знали множество дикорастущих овощей и съедобных кореньев. Не было теперь недостатка и в кокосах. Проворные парни вскарабкивались на самые высокие пальмы и стряхивали с них плоды. Редкостное знание ими здешней растительности неопровержимо свидетельствовало о том, что родом они из местности, расположенной недалеко от острова. В один из первых же дней нашей совместной жизни разговор зашел именно на эту столь важную для меня тему, поскольку я ни на минуту не оставлял мысли о том, как бы выбраться с острова. Они рассказали мне, что их племя зовется Араваками, и живет оно на берегу большой земли, и их деревня лежит на самом берегу океана. Большой земли, пронеслось у меня в голове. А не знаете ли вы большой реки, которую испанцы зовут Ориноко? Я слышал о ней, ответил Арнак. В устье этой реки живут индейцы племени Гуарани, наши враги. Если они ваши враги, значит, живут неподалеку от вас? Далеко, господин. Чтобы добраться до селений Гуарани, наши воины плывут на лодках вдоль берега моря столько дней, сколько пальцев на двух руках. А ты знаешь, в какую сторону плывут ваши воины? Знаю, господин. В сторону восходящего солнца. И по пути переплывают еще большой залив. Из всего этого напрашивался вывод, что родина юношей лежала где-то на западе от устья реки Ориноко. Мне нравились ясные, толковые ответы Арнака. Я с симпатией смотрел на его темно-бронзовое лицо, правильные черты которого не лишены были своеобразной привлекательности, изобличая в нем, что ни говори, существо мыслящее. У него были тонкие, слегка поджатые губы, прямой, красивый, очерченный нос и большие, черные, мечтательные глаза. Стройная фигура придавала ему присущие многим индейцам горделивую осанку, в противоположность Вагуре. Вагура – коренастый парень с толстыми губами, широкими ноздрями и живым характером. Можно сказать, некрасивый. Являл собой тип совершенно отличный от своего старшего товарища, хотя они были из одной деревни. На корабле я знал их как запуганных, забитых, отупевших от нескончаемых истязаний зверенышей. Этот тяжкий период жизни оставил на обоих неизгладимые следы. Тела их были покрыты глубокими шрамами, уши разорваны. Левое ухо у Вагуры было полностью отрезано. К счастью, длинные прямые волосы в какой-то мере прикрывали этот изъян. Тяжкие травмы с той поры остались и в их душах. Правда, с каждым днем пребывания на свободе состояние подавленности у них постепенно рассеивалось. Хотя от постоянной настороженности они еще не избавились. Но в остальном к как-то преобразились за это время. Насколько я понял из их рассказов, юноши попали в рабство 4 года назад. Арнак был тогда в возрасте Вагуры. За 4 года многие детали, конечно, могли в его памяти стереться. Я обратил на это его внимание, выразив сомнение в достоверности рассказанных им подробностей. «Нет, помню», — заверил меня индеец с непоколебимой уверенностью. «Помню все, как было. А рядом с вашими селениями не было больших островов?» «Рядом нет. У нас широкое море. Далеко-далеко, много дней плыть на каное. Островов нет». «Карибское море усеяно островами», — усомнился я. «А ваше море, значит, без островов?» «Да, господин». Оставалось лишь сожалеть, что я так скверно знал географию этих мест. Со слов Арнака у меня сложилась не очень ясная картина, но я не отступал. «И в селении у вас даже не слышали о каких-нибудь островах?» «О, слышали, господин. Есть такой остров, на котором живут плохие люди, испанцы. Они напали на нашу деревню и захватили нас в рабство. Им нужно много рабов, чтобы ловить в море жемчуг. Рабы ныряют. Как же ты оказался на нашем английском корабле «Добрая надежда», если ты, как утверждаешь, попал в руки к испанцам?» «Англичане напали на испанский корабль и захватили всех рабов. А ты не помнишь, как назывался остров, на котором ловят жемчуг и живут плохие люди?» Арнак, коротко посовещавшись с Вагурой на своем аравакском языке, затем уверенно произнес: «Маргарита, господин, это название мне не раз доводилось слышать на пиратском судне». Остров лежал в нескольких сотнях миль западнее устья Оренока и острова Тринидад. На корабле знали о его богатствах и давно точили на него зубы. На путях к острову можно было перехватить испанские корабли с богатой добычей. «Далеко этот остров от вашего селения?» «Недалеко. Несколько дней быстро плыть на каное». «А в какую сторону?» «В сторону заходящего солнца». Картина стала проясняться. Селение юношей находилось на материке примерно на полпути между устьем Оренока и островом Маргарита. «Большой это остров?» – спросил я. «Люди говорят, большой», – ответил Арнак. У меня мелькнула мысль, а не Маргарита ли часом тот обширный остров на севере, очертания которого видны с вершины моего холма? «Вы заметили вот этот остров на севере?» – задал я индейцам вопрос. «Да, господин». «Может, это и есть Маргарита?» В глазах юношей мелькнуло беспокойство. Одной лишь мысли, что столь близко могут оказаться те самые плохие люди, было достаточно, чтобы вселить в них тревогу. «Мы не знаем, господин», – пробормотал Арнак. «Не знаем». «А на юге от нас тоже остров?» «Нет, там не остров, господин», – живо возразил юноша. «Не остров?» «Нет, это большая земля». «А почему ты так уверен?» Юноши были твердо убеждены, что там большая земля, и убежденность их основывалась на различных приметах, и прежде всего на том, что наш остров время от времени навещал грозный владыка южноамериканских лесов – ягуар. Ягуары живут только на материке. А если ягуар здесь появляется, значит, он мог приплыть только с юга, через пролив. Это подтверждают и следы на берегу, и однажды юноши даже видели, как он плыл. «Плыл? Разве он может переплыть такое расстояние по воде?» – перебил я их недоверчиво. «Он плыл, господин, мы видели своими глазами. Ягуары хорошо плавают». «Но зачем ему сюда плавать?» «На западном берегу острова много-много черепах. Ягуар любит есть черепах». Индейцы слыли тонкими знатоками тайн природы и повадок зверей. Не приходилось сомневаться, что наблюдения юношей были достоверными, а выводы правильными. Но если там большая земля, отчего же вы не переплыли пролив, чтобы добраться к своим? Мы пробовали, господин, на плоту, сказал Арнак. Но в проливе очень сильное течение. Нас вынесло в открытое море. Лодка нужна, хорошие весла. К такой же мысли, помнится, пришел и я. Но как построить лодку, если в распоряжении у нас единственный инструмент – мой охотничий нож? Имея теперь больше свободного времени, я решил заняться гончарным ремеслом. Над костром мы могли печь мясо на вертеле, но из-за отсутствия посуды не могли его варить. Племя араваков владело искусным изготовлением посуды из обожженной глины. При активной помощи юношей я вскоре добился неплохих результатов. Неподалеку от озера Изобилия мы отыскали подходящую для этого дела глину. Рядом с моей пещерой построили из камней печь. Затем занялись лепкой и обжигом. Мне помнилось из книги о Робинзоне, с каким трудом давалась ему эта работа. Первые попытки оказались неудачными и у нас. Горшки поначалу лопались, но потом дело понемногу наладилось. Возможность варить пищу оказалась весьма существенной. Мясо, приготовленное теперь разными способами, обрело новые вкусовые качества, а некоторые овощи из тех, что собирали молодые индейцы, особенно разного рода коренья, вообще годились в пищу только в вареном виде. Воспоминание о Робинзоне Крузо оживило в моей памяти многие его приключения, и особенно его перипетии в отношениях с Пятницей, таким же по существу индейцам, как и Арнак или Вагура. Робинзон не питал против краснокожих предубеждения, присущего мне, уроженцу приграничных районов Вирджинии. Оттого ему не составило особого труда возлюбить своего Пятницу, подобно тому, как добрый пастырь любит свою преданную паству. К тому же и Пятница был совсем не таким, как мои юные товарищи. Какой восторг он испытал от того, что мог служить своему избавителю, с какой радостью ставил его ногу себе на темя в знак полной покорности, каким неизбывным глубоким счастьем наполняла его возможность верного служения своему господину до последнего вздоха. Идеалистический образ столь преданного благородного дикаря не оставлял теперь меня в покое и порой в свободные минуты будил во мне заманчивые, но, признаюсь, несбыточные мечты. Моим товарищам, в отличие от Пятницы, не свойственно было впадать в неистовый восторг. Они не раздражались то и дело приступами буйного детского смеха. Особенно сдержанным был Арнак. Однако все работы они выполняли охотно, хотя, впрочем, без особого энтузиазма и не слишком торопясь, но и без проволочек. Вот бы, точила меня мысль, если бы сотворить из этих парней этаких двух новых Пятниц, перевоспитать их, превратить в усердных, преданных мне до последнего вздоха, слуг, готовых всю жизнь следовать за своим господином неотступно, как тени, как псы, повсюду, даже в лесах Вирджинии или Пенсильвании. Я был белым, а не краснокожими. Обычно принятым в этих краях Америки способом, грубой силой, я мог бы превратить их в рабов, безответных слуг. Но мне хотелось не этого. Мне хотелось взрастить в них идеалы служения мне, дабы они сами добровольно пошли за мной, своим господином, бесконечно счастливые на манер Пятницы. Я приступил к осуществлению своего замысла с хитростью человека, наметившего себе определенную цель и стремящегося к ней любыми путями. В один из дней после захода солнца мы сидели у костра, умиротворенные сытым ужином и довольные друг другом. «Я расскажу вам», — обратился я к юношам, необыкновенную историю одного человека, англичанина, который, как и я, несколько десятилетий назад, после кораблекрушения, попал на необитаемый остров, вот где-то здесь, в наших краях. и прожил на этом острове половину своей жизни. Хотите послушать?» Они не возражали, а Арнак спросил: «На необитаемом острове? Здесь, на нашем?» «Нет», — ответил я. «Тот остров прежде был необитаем, а потом на нем обосновались английские и испанские поселенцы. Попавшего в кораблекрушение англичанина звали Робинзон Крузо. И я, стараясь подбирать наиболее простые, понятные слова, поведал им историю Робинзона Крузо, как она запомнилась мне самому по книге. Юноши слушали меня с большим интересом. История была занимательной сама по себе, происходила где-то здесь, неподалеку от их родины. Героем был их земляк, похожий на них самих и возрастом, и родом. Арнак, как обычно, сидел с непроницаемым лицом и спокойным взглядом. Однако в глазах его мерцала искра, прежде которой не было. «Занятная история, правда?» — прервал я затянувшееся молчание, которая воцарилась вокруг костра после того, как я закончил рассказ. Кивками они выразили свое согласие. «Этому пятнице, — продолжал я, — посчастливилось изведать в жизни подлинное блаженство от того, что он имел возможность до самозабвения служить своему господину. Для него дни проносились словно в сказке. Многие люди хотели бы оказаться на его месте и завидовали бы счастью, которое выпало на его долю». Юноши молчали, устремив неподвижные взгляды в огонь костра. На лицах у них было какое-то неопределенное выражение. «Разве вы не разделяете моего мнения?» — спросил я удивленно. Помолчав, Арнак едва слышно проговорил: «Нет, господин». «Нет?» «Нет», — повторил Арнак и бросил на меня испуганный взгляд. «Ты, вероятно, не понял моего рассказа». «Нет, я понял». «И ты не думаешь, что Пятница был счастливым?» «Не думаю, господин». Он хотел добавить что-то еще, но не решился и замолчал, опасаясь моего гнева. «Говори все, что думаешь, не бойся», — подбодрил я его доброжелательно. «Пятница был рабом господина Робинзона», — выпалил Арнак. Признаться, я в первое мгновение опешил. «Рабом?» «Да, господин, жалким рабом». Мне становился понятным ход мыслей Арнака. Я неплохо знал жизнь, обычаи, психологию североамериканских индейцев. И теперь мне это помогло легче проникнуть в мир представлений моих товарищей. Первобытные, полудикие индейские племена, в том числе, безусловно, и араваки, являли собой слабо связанные сообщества взаимонезависимых людей, выполнявших лишь простейшие функции, необходимые для поддержания жизни, и незнакомых с теми сложными формами труда и зависимости одних от других, какие характерны для нашего цивилизованного общества. На войне индейцы захватывали пленников, да, конечно, затем лишь, чтобы допустить их в свое племя на правах равных с равными, либо убить для оправления каких-то своих темных религиозных обрядов. Рабство, во всяком случае в таких формах, как у нас, насколько мне известно, у них не существовало. Его впервые утвердили в Америке европейцы, и притом жесточайшими методами на своих плантациях и шахтах. Не существовало у индейцев и никаких форм прислуживания одних другим, будь то добровольное или принудительное. Именно поэтому Арнаку и Вагуре отношение преданного душой и телом Пятницы слуги к Робинзону представлялось чем-то совершенно непонятным, абсурдным. Если Пятница всю жизнь работал на Робинзона, значит, в примитивном представлении моих юных товарищей, он был рабом белого господина. А если притом еще и радовался, значит, и вовсе был не в своем уме. И я понял, что в стремлении достичь своей цели и обратить юных индейцев на путь Пятницы, мне предстоит преодолеть упорное сопротивление. Но это меня не смутило. Напротив, это только разожгло мое нетерпение. Вероятно, и тут давала себя знать гордыня достойного сына своих вирджинских предков. Я превосходил юнцов и по уму, и по опыту, и по возрасту, и по крепости своих кулаков, не говоря уже о подавляющей силе моей воли. А чего бы мне не приспособить их для своих нужд? Я еще раз обрисовал им в самых привлекательных красках жизнь пятницы. Растолковал в наиболее доступной форме всю разницу между свободным слугой и рабом. Парни слушали рассеянно, погруженные в унылое молчание, всячески расхвалив завидные качества преданного пятницы, я обратился к Арнаку. «Как и Робинзон Крузо, я тоже дам тебе новое имя. Теперь ты будешь пятница». «Я Арнак, господин», — тихо ответил юноша, чуть заметно оживившись. «Арнак, не пятница». «Пятница», — произнес я настойчиво. «Сегодня Арнак умер, родился пятница». Он взглянул на меня внимательно, словно пытаясь проникнуть в суть моих замыслов. Минуту спустя, с очень серьезным выражением лица, он заверил меня. «Нет, господин, Арнак не умер». «Неправда», — возразил я, повышая голос. «Арнака больше нет. Ты пятница и конец». Юноша решительно, но очень спокойно произнес. «Арнак, господин». Его невозмутимое упорство начало меня раздражать. Он открывался для меня с какой-то новой стороны, не свойственной его обычному поведению. Откуда бралось у него, краснокожего мальчишки, такое упорство? Я решил провести пробу сил, пусть бы даже мне пришлось при этом отхлестать его за непослушание. «Пятница», — обратился я к Арнаку в тоне приказа, — «подай мне вон ту тыкву с водой». Тыква лежала в нескольких шагах от костра. Парень понял, что это вызов. Он замер. В нем вспыхнуло чувство протеста. Взгляд его, обращенный прямо на меня, был тверд. Однако написанное на моем лице выражение твердой решимости, видимо, удержало его от готовой разразиться вспышки. Он поник. Потом встал, медленно отошел от костра и принес мне тыкву с водой. Я дружелюбно улыбнулся ему, отпил глоток воды. «Спасибо тебе, друг Пятница!» Парень сел на прежнее место у костра. Нервно погладил волосы и, глядя в огонь, пояснил мне вежливо, но твердо. «Арнак принес тебе воду, господин». «Вот упрямый бес», — подумал я с удивлением, хотя меня так и разбирала злость. Пора дождей подходила к концу. Ливни иссякли. Солнце, еще недавно стоявшее в дневные часы на севере, постепенно возвращалось в зенит. Зной с каждым днем становился все нестерпимее. Тяжелые работы мы старались теперь выполнять только по утрам, на рассвете, и вечерами, пока не стемнеет. Возделанное поле, предмет моей гордости, доставляло не только радости, но и огорчение. Дело в том, что кукуруза взошла бурно и дружно. Зато ячмень совсем зачах. С ним происходило что-то непонятное. Мало того, что он очень медленно произрастал, но и поднявшись с трудом на какой-нибудь вершок, словно испуганный своей дерзостью, начинал скручиваться, хереть, сохнуть. Ему явно чего-то не хватало. Для меня так и осталось неразгаданной загадкой, отчего ячмень на острове у Робинзона Крузо так прекрасно прижился и давал богатый урожай, а у меня полная неудача. Жаркий влажный климат, видимо, все-таки не подходит для культивирования ячменя. Мне становилось ясно, ячмень – культура умеренного климата. Он совершенно не переносит тропической жары. Зато кукуруза моя разрасталась на славу. Однако, когда она вытянулась выше человеческого роста, и початки ее, плотно набитые множеством зерен, стали созревать, на нас свалились новые заботы. Многочисленное пернатое, да и четвероногое племя стало точить клювы и зубы на мое поле и с необычайной прожорливостью разворовывать урожай. Поочередно сменяя друг друга, мы бдительно караулили поле с рассвета и до темна, а потом и круглые сутки, поскольку обнаружилось, что любители полакомиться кукурузой наведываются к нам и по ночам. Я караулил наравне с индейцами. В один из дней, час моего дежурства, мне понадобилось проверить участки леса, где я расставил новый вид силков на зайцев. Арнаку, ничем в тот момент не занятому, я поручил меня подменить. «Пятница!» – окликнул я его. «Мне надо идти в лес проверить силки, а ты покарауль пока кукурузу». Уверенный, что он меня понял, я ушел. Каково же было мое изумление, когда, вернувшись из джунглей, я застал его сидящим на том же месте, где его и оставил. «Ты почему здесь, а не на кукурузном поле?» – возмутился я. Бросив на меня косой взгляд, он ничего не ответил. «А Вагура на поле?» – спросил я. «Не знаю». «Кукуруза осталась без надзора?» «Может быть». Меня охватил дикий гнев. «Что это значит? Я велел тебе идти на поле». «Нет, господин». «Что? Нет? Вдобавок ко всему ты еще и лжешь?» Я вскипел и занес руку, чтобы влепить ему за трещину. В ожидании удара он даже не шелохнулся. Я не ударил. В его взгляде, наряду с упрямством, я прочел испуг и что-то похожее на мольбу. Это была немая просьба пощадить его достоинство. Рука у меня опустилась. «Арнак», — проговорил юноша сдавленным голосом. «Арнак не лжет». «Не лжешь», — стиснул я кулаки. «Разве я не тебе велел караулить поле?» «Нет, господин, не мне». «Кому же, черт побери?» «Пятница», — и тише добавил. «Я не пятница, я Арнак». Я стал прозревать. Мне открылись дотоле скрытые тайники его души. Это не было простое упрямство дикого индейца.